гуру. Мало пробудить в себе действие огни, надо уметь им управлять или им овладеть. Если неуправляемые огни овладевают человеком, то лучше бы ему было совсем не касаться огня. Многие безумия порождаются огнями, овладевшими человеком. Огненный процесс очень опасен и требует большой подготовки. Надо твердо знать, как можно владеть огнями, и, зная, уметь это делать. Отвлеченное или теоретическое знание умения не дает.